Сикарий развил наступление. Теперь, когда большинство орков погибло, он дал сигнал к полномасштабной атаке. Когда Сципион присоединился к капитану, то заметил Иула, ведущего за собой бессмертных. Решимость орков пошатнулась, но их все еще осталось слишком много, и атаку они встретили с присущей им яростью. Заклятые враги схлестнулись, кровь потекла рекой, за каждый метр приходилось платить болью и смертью. Сципион начал продвигаться в самую гущу схватки. Цепной меч ревел кровавым хором, пока сержант разил всех на своем пути. «Ты действительно ходишь среди героев, сержант Ворулан!» — прозвучал знакомый голос, который мог принадлежать только Иулу. «Так точно, сержант Фенион!» — ответил Сципион, сбив орка с площадки прицельным выстрелом. «И ты среди них!» «Так и есть!» — отозвался Иул, в полете разрезав Гречина камикадзе, отчего его доспехи покрылись кровью. «И еще! Ты довольно скромный!» Над головой раздался гулкий грохот штурмовой пушки брата Ультрация, который принялся безжалостно выкашивать зеленокожих. Иул рассмеялся, тыльной стороной перчатки вытерев с лица брызги крови. «За примарха!» — проревел он вместе с боевыми братьями. Орки сломались. Прорвав слабый арьергард, ультрадесантники пробились на плац. Разбитые банды зеленокожих продолжали отстреливаться из-за ящиков и перевернутых цистерн. Ультраций уничтожил одну такую группу, разнеся на куски их укрытия и испепелив остальных орков. Штурмовое отделение Страбона налетело на другую, круша меньших зеленокожих бронированными ботинками и убивая их орков-хозяев болтами и клинками. Капитану Сикарию нужно было не это. Он, сломя голову, несся по Ферокриту. Пуля отщелкнула от его доспехов, пока он бежал к дальней части зала. Сципион последовал за ним, вместе с Иулом и его бессмертными. Занзак опять бежал, скрывшись в сети пещер за главным залом. Зверю уже дважды удавалось уходить от ультрадесантников. Третьего раза не будет. «Иди ко мне, зверь!» — закричал Сикарий. Его вызов разнесся по подземным туннелям. «Иди сюда и прими смерть на острие моего меча!» По благородному лицу капитана стекала кровь зеленокожих, засыхая потеками, которые напоминали Сикарию клановые символы их предков в ранние дни Макрага. Космические десантники обыскивали темную пещерную систему уже почти час, но самого главного противника так и не встретили. Орки поджидали их в темных нишах. Те, кому удалось сбежать от авангарда терминаторов Арка Гелиоса с пушками и обнаженными клинками. Авточувства Астартес заранее предупреждали их о каждой опасности. Адреналин в крови бурлил. Зеленокожие погибали прежде, чем получали возможность напасть. Сципион шагал позади капитана и его львов. Рядом с ним был Иул. Сержант шел с плотно поджатыми губами и суровым выражением лица, медленно вводя болт пистолетом по всей ширине туннеля. Бессмертные замыкали тыл, то и дело омывая ответвляющиеся туннели прометием, чтобы выжечь возможные засады. Сципион чувствовал, как росло напряжение остальных боевых братьев, но никто не ощущал этого острее Сикария. Чем дальше Закзак уходил от них, тем большей становилась вероятность, что воеводе удастся спастись от их гнева. От внезапного треска на ком-канале напряжение, казалось, спало. Это был брат сержант Октавиан. «Брат-капитан, отделение Гелиос докладывает о солнечном свете в другом конце пещер, в 500 метрах западнее вашей позиции, и они обнаружили достаточно широкий проход для брата Ультрация». «Собирайте боевую группу!» — приказал Сикарий, срываясь на бег. «Немедленно!» Солнечный свет лился из широкой расселины в стене туннеля. Сикарий выбрался наружу, и его ослепило величественным дневным светом. Несмотря на пятна крови, его доспехи сверкали, лезвие меча блестело огнем. Капитан быстро добрался до отделения Гелиоса. Терминаторы, идеально подходившие для жестоких туннельных боев, вырвались вперед основной группы. Арк Гелиос и его воины собрались вокруг Сикария и его львов, когда верховный сюзерен показался из пещер. Едва Сципион успел выйти из дыры в стене вместе с Иулом, как звериные вопли зеленокожих сотрясли воздух. Занзак остановился здесь с остатками своих сил. Орки собрались на вершине покатого утеса, скалясь и яростно ревя. Хитрость, уловки и приманки в конечном итоге не помогли воеводе, ему оставалась только грубая сила. В финальном гамбите он бросился на авангард ультрадесантников, надеясь убить их командира. «Ультрадесант! В бой!» — взревел Сикарий. Короткие очереди болтерного огня заставили отшатнуться банду покрытых шрамами ветеранов, которые ринулись за воеводой. Астартес достали клинки, и бой превратился в свалку. Металлический крик боли ворвался в чувство Сципиона, и краем глаза он заметил, как упал терминатор из отделения Гелиоса, поверженный силовым когтем Занзага. Массивный воевода переступил труп и, безумно ухмыльнувшись, побежал к Сикарию. Воздев клинок бурь, капитан ринулся к нему с именем Жилимана на устах. Битва слилась в пятно крови, стали и дыма. Пока Сципион сражался плечом к плечу с Иулом, его нос оказался забит запахом кислоты, прожигающей плоть. Ультраций стрелял из огнемета неподалеку от них. Дредноут двигался вперед, сокрушая горящие тела орков, и открыл огонь из штурмовой пушки. Зеленокожие гибли под выстрелами. Вместе с яростными воинами арка Гелиоса, который крушил ветеранов силовым кулаком, в отмщении за погибшего боевого брата, дредноут прорубил просеку в орде. Сципион потратил кратковременную передышку, чтобы осмотреться. Над полем боя влавствовала одна картина. На вершине обрыва Сикарий сражался с орочьим воеводой. Небеса разорвала сухая гроза. Над головой затрещали молнии и загрохотал гром, будто заметив титанический поединок, который развернулся на земле. Чистота и отвага Астартес равнялась жестокости и дикости зеленокожих. Одному предстояло сдаться, прежде чем бой окончится. Иул бросился вверх по утесу, чтобы помочь капитану, и Сципион последовал за ним, не переставая стрелять из болт-пистолета. В бушующей схватке он видел потрескивающий энергией меч бурь, которым Сикарий наносил удары, словно плененными молниями по врагу. Занзак парировал, нещадно проверяя защиту капитана силовым когтем. В конечном итоге сила воли оказалась решающей. Сципион обогнал Иула, безжалостно прорвавшись сквозь ряды зеленокожих. Его друг-сержант находился чуть позади, когда Сципион увидел, как Сикарий отрубил у плеча силовой коготь Занзага. Удар был мощнейшим, нанесенным с двух рук, отчего капитан открылся, но ответного выпада не последовало. Занзак пошатнулся, черная кровь хлынула из обрубка частично запекшейся раны. Сикарий шагнул ближе. «Однажды я тебя убил», — выплюнул он. «Теперь я убью наверняка». С этими словами он вогнал меч бурь в глаз существа и с усилием пробил череп зверя. Выдернув окровавленный клинок, Сикарий смотрел, как Занзак упал на колени, а затем рухнул на опаленный солнцем песок. Победа капитана сыграла решающее значение. Как и в твердыне, зеленокожие растеряли всю решимость после смерти лидера. Оставшиеся орки были стремительно окружены космическими десантниками и вырезаны. Сикарий не принимал дальнейшего участия в бою. Он просто стоял на вершине обрыва и победно держал над головой окровавленный меч. Ультрадесантники радостно взревели, воздев оружие. Сципион присоединился к воинственному хору и облегченно выдохнул. Наконец Занзак умер. Черный предел был спасен. Пещеру разрушили. Ультрадесантники разместили заряды по всему туннельному комплексу. Зеленокожие, которые могли скрываться внутри, были погребены заживо под тоннами обломков. Сикарий даже приказал мести Валина обстрелять участок плазменными торпедами. Странное дело, но смотря на эти смертоносные падающие звезды, казалось, будто компания вернулась к своему началу. Это была великая победа, которую еще не раз упомянут в величайших аналах военной истории ультрадесанта. Но за нее пришлось заплатить свою цену. Многие боевые братья расстались с жизнями, и их имена украсят стену почета на ударном крейсере. Чтобы возместить потери, уйдет некоторое время, хотя Апотекарий Винатион прекрасно справлялся со своими обязанностями, и ни один воин не попадет в залы чести, не отдав в орден свое генетическое семя. Многие из десятой роты, храбрые скауты, которые проникли в логово воеводы, вместе с братом-сержантом Телианом получат заветный черный панцирь за вклад в компанию и станут полноправными боевыми братьями. После смерти Занзага орки прекратили сопротивление. Остальные воеводы, которые попытались занять освободившееся место, были один за другим уничтожены Сикарием в череде карательных ударов по выжившим зеленокожим. Его гнев был стремительным и беспощадным. За три коротких кровопролитных дня планету очистили практически от всех орков, а космических десантников отозвали обратно на месть Валина, предоставив соболиным стрелкам самостоятельно отбивать черный предел от рассеявшихся войск зеленокожих. Сципион стоял на коленях в реклюзиуме ударного крейсера, почтительно склонив голову и положив перед собой болтер. Как хорошо вновь оказаться в родных силовых доспехах, ощущать их тяжесть. Заново освещенные капелланом Урадом доспехи Марк 7 были его частью, почтенным союзником. Сципион очень скучал по ним. «Ищешь уединение, брат?» — спросил голос, эхом раздавшись во мраке. «Как правило, его-то я и не нахожу в реклюзиуме», — ответил Сципион. «Думаю, его пора переименовать в коллоквиум. Либо так, либо мне придется молиться на инженерной палубе, с сервами заодно». Смех Иула выдал его расположение, после чего сержант вышел из теней. «Прошу прощения, брат», — искренне сказал он. Его лицо озарялось пламенем вативных свечей. Иул бросил взгляд на стену почести, перед которой стоял Сципион. У нее, в память о тех, кто пал за черный предел, были возложены позолоченные венцы, награды за отвагу. Каменное выражение его лица немного смягчилось. «Молитва за выигранную битву?» «За павших братьев», — отозвался Сципион. «Но я уже закончил», — добавил он, вставая с колен. «Что говорят в роте? Ты видел Проксора после возвращения на корабль?» «Он занят подготовкой и тренировками. Не думаю, что за последние 6 дней он вообще вылезал из гимназиума. Дуэльные клетки придется чинить, когда мы решим туда наведаться», — заметил Сципион, проследовав за Иулом к выходу из реклюзиума. «Он до сих пор чувствует себя уязвленным», — произнес он, когда воины вышли в коридор. «Наверное», — ответил Иул, — «но Проксор Манориан всегда превыше ставил славу, нежели долг». «А что или кого предпочитаешь ты, брат?» — спросил Сципион. Иул помрачнел. «Я ошибался», — признал он. «Не знаю, действительно ли стремится наш капитан стать правой рукой Калгара в обход Агемана. Честно говоря, мне уже все равно. Для меня на первом месте орден, и он один. Я видел, как герой спас черный предел от ксеноотбросов. Герой Сципион!» Иул остановился и взглянул на Сципиона, закрыв ему вид на реклюзиум. «Вот почему не стоит сомневаться в нашем капитане. Черный предел запомнят навеки. Он войдет в историю как великая победа». Сципион промолчал. «Ты считаешь иначе?» — спросил Иул. Сципион посмотрел через плечо сержанта на арку реклюзиума. Его взгляд упал на множество венцов на стене почета, посмертные награды. Имя Геккора, как и многих других боевых братьев, было среди них. Лицо Сципиона посуровело. «Нет, это была великая победа, брат!»